Глава 15. Путь здорового питания. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Сократ. Что человек, когда его желание – еда и сон? Животное, не более. Владимир Довгань. Меня часто спрашивают, полезно ли сыроедение, вегетарианство или другая какая диета. Я всегда отвечаю словами Гиппократа, который произнес их 2500 лет назад. На очередной вопрос, полезно ли это есть или нет, Гиппократ ответил. Единственное, что я знаю точно, небольшое количество родниковой воды безвредно. За 2500 лет ничего не изменилось. Как можно советовать северному человеку, алеуту, нанайцу или чукче, есть полезные бананы и ананасы, если он всю жизнь ел рыбу и китовый жир? От южных фруктов ему станет просто плохо. А как жителю Амазонки советовать рацион северного человека? Если житель тропических лесов, который вырос, потребляя манго, папайю, бананы, ананас, перейдет на диету северного человека, он быстро умрет. Как можно советовать ребенку то, что полезно пожилому человеку? Когда детский организм растет, ему необходимы белки. Белок – это строительный материал. Когда строится дом, необходимы кирпичи, бетон, сталь. Из этих базовых материалов строится здание. Так и наш организм состоит из базовых материалов. И когда ребенок растет, ему крайне необходимы белки, содержащиеся в молоке, мясе. Но пожилому человеку мясо уже не так полезно, потому что в мясе много железа. Переизбыток железа вызывает раковые заболевания. Один из моих учителей, мастеров, любил повторять: «Слушайте свой организм. Никто лучше вас его не знает». В мире, во всей вселенной нет похожего ни одного цветка, ни одного дерева. А если говорить о человеческом организме, это сложнейшая система, которую мы себе до конца еще не можем представить. Наше тело состоит из более чем 600 триллионов клеток. Каждая клетка – это 100 и больше биохимических заводов. Чтобы связать воедино сложнейший оркестр, состоящий из разных музыкальных инструментов, режиссеру приходится несладко. Но наш организм состоит из 600 триллионов разных музыкантов. У каждой клеточки своя миссия, свои задачи, свои функции. Прибавьте к этому иммунную, эндокринную, сердечно-сосудистую и нервную системы. А еще мы являемся домом для более чем 10 тысяч видов микроорганизмов, без которых мы тоже не можем жить. В среднем у человека в желудке находится 1,5 килограмма микрофлоры, которая состоит из более чем 500 разных видов, которые между собой дружат и сражаются. Мало кто задумывается о том, что площадь наших легких составляет 100 квадратных метров. А площадь нашего кишечника – более 200 квадратных метров. Мало кто задумывается, что наш организм постоянно подвергается атакам тысяч вирусов, патогенов и микробов. Когда мы моем руки, нам кажется, что наша кожа и слизистая оболочка являются той самой линией обороны, на которую непрерывно нападают враждебные вирусы и микробы. Но мы не задумываемся, что самая большая площадь для нападения – это наш кишечник. Микрофлора, которая живет в нашем кишечнике, это не просто друзья, которые помогают нам переварить пищу. Все знают, что без микрофлоры человек просто умирает. Но эта же микрофлора является одной из линий обороны нашей иммунной системы. Как это работает? Вы, наверное, видели колбасу, покрытую белым благородным слоем плесени. Белая плесень – это микрофлора, которая живет на поверхности колбасы. И эти микроорганизмы и являются защитниками, которые не дают захватить колбасу гнилостным бактериям. Примерно по такому же принципу наша микрофлора защищает от захватчиков наше тело. Мы все на Земле настолько уникальные и настолько разные, что советовать одно и то же двум людям просто глупо, а иногда преступно. Если мы рассмотрим наш организм не в данный момент времени, а на протяжении 10 лет, то мы заметим, и это очевидно, что мы постоянно меняемся. То, что было полезно для нас 10 лет назад, может быть сегодня крайне вредно. Мало кто задумывается из людей, что наше тело постоянно обновляется. Идет так называемый рециклинг клеток. Одни клеточки умирают, а на их место приходят другие. В среднем каждые 85 дней мы имеем новое тело. Клетки костных тканей обновляются раз в несколько месяцев, но клетки желудка раз в трое суток. Клетки кожи тоже обновляются достаточно быстро. Если взять среднюю величину, то можно говорить, что каждые 85 дней у нас с вами новый организм. Каждая клеточка знает, когда ей родиться и умереть. Когда приходит время, клетка сама себя убивает. И это называется апоптоз – процесс самоубийства. После того, как клетка себя убила, внутри клетки находится специальный мешочек с ферментами, которые разрезают клетку на мономеры. И эти маленькие элементы являются кирпичиками для строительства новых клеток или используются живыми клетками как питание, как топливо. Еще приведу один интересный факт. Сегодня на Земле живет примерно 7,5 миллиардов человек. Каждый человек состоит из 600 триллионов клеток. В каждой клетке 3 миллиона элементов ДНК. Если взвесить все ДНК человечества, то оно будет легче, чем рисовое зернышко. Еще один научный факт. Вся современная наука знает о нашем теле только 0,1%. Задумайтесь, дорогой интеллектуальный боец. Все современные знания, все современные ученые знают о нашем теле только 0,001%. Поэтому ни один здравомыслящий, порядочный, честный ученый никогда не даст вам совет, что вам есть. Скорее всего, он порекомендует вам слушать свой организм. Помните притчу про трех слепых мудрецов и слона? Когда трех слепых философов спросили, что такое слон, один подошел, взял слона за хвост и сказал: «Слон похож на веревку». Другой слепой мудрец взял слона за хобот и сказал: «Он похож на змею». А третий обнял ногу слона и сказал: «Слон – это колонна». Теперь представьте, дорогой друг, слона, состоящего из тысячи самых разных элементов, и мы знаем только один. То есть мы практически ничего не знаем. Я учу и прошу всегда учеников обладать критическим мышлением, то есть самостоятельно мыслить, опираться на научные факты, логику, здравый смысл. Давайте вместе, дорогой друг, посмотрим на сыроедение с точки зрения здравого смысла. Для меня лично очень важно, как работает наш мозг, чем он питается. Последние годы жизни, а точнее последнее десятилетие, я занимаюсь исключительно умственным, интеллектуальным и духовным трудом. Так вот, наш мозг питается полисахаридами, полисахарами и кислородом. То есть для того, чтобы я размышлял, мыслил, мог писать эту книгу, мой мозг получает топливо в виде двух компонентов – кислород и углеводы. Я делаю вывод. Если я съем белок, значит моему организму необходимо его переварить, переработать, вытащить из него сахара. Если в этом белке их нет, значит синтезировать, переработать белок в полисахариды, в топливо, и после этого я могу эффективно думать и преподавать. А если я съем жир или другую какую-то еду, все равно, чтобы мой мозг эффективно думал, этот жир будет перерабатываться в углеводы. Зная это, несложно понять, что организму потребуется значительно больше энергии и сил переварить сырую еду, чем вареную. Дело в том, что когда тот же белок или другая пища варится или жарится, подвергается термообработке, то огонь и высокая температура изначально разрывают белковые связи, предварительно как бы измельчают пищу. И нашему организму меньше требуется времени, чтобы из нее вытащить топливо. Нужно представлять, когда вы употребляете пищу, помимо удовольствия и радости, главная задача еды – пополнить запасы нашей энергии. Очевидно, чем меньше сил и энергии организм тратит на переработку, переваривание еды, тем больше энергии остается у нас. Каждый человек после обеда чувствует слабость. Почему? Потому что около 30% крови приливает к нашему пищеварительному тракту, чтобы переработать пищу. Делайте выводы, наблюдайте за своим организмом и подбирайте те продукты, которые легко усваивает ваш организм, на которые он тратит меньше энергии и сил и больше получает энергии. Коли мы заговорили о работе вашего мозга, а это главная сила, главное ваше боевое преимущество, так как ваше богатство, успех, слава являются результатом работы вашего ума. Ваш статус, рейтинг в обществе определяет эффективность работы вашей головы, вашей умной головушки. Поэтому следует понимать, наш мозг весит примерно 2,5% от всего тела, а потребляет до 40% кислорода. Чтобы закончить тему о питании нашего главного инструмента успеха, нашей гениальной головушки, необходимо сказать, главным топливом для достижения богатства и успеха является кислород и сахар. Поэтому, когда вы выполняете сложную интеллектуальную работу, размышляете, думаете, ищете решения, очень важно как можно чаще проветривать помещение или гулять в парке и делать дыхательные упражнения. Чтобы два раза не отвлекаться, сразу передам вам тысячелетний опыт великих мастеров. Перед решением сложной интеллектуальной задачи сделайте следующую дыхательную гимнастику. Начинайте вдох низом живота. Когда вы добились максимума, опуская живот вниз, следующая фаза вдоха выполняется мембраной, низом грудной клетки. Когда и клетка максимально выполнила выдох, подключается грудь. Вы продолжаете вдыхать, поднимая грудь вверх. Дойдя до максимально возможной точки, задержите дыхание на 7 секунд и выдох выполняйте в обратной последовательности. Сначала выдыхаем грудью, потом, дойдя до максимума, продолжаем делать выдох мембраной, а затем максимально выдыхаем низом живота. Перед решением сложнейших задач выполните это упражнение 5 раз, и вы наполните свое тело хорошим запасом кислорода, который необходим для эффективной работы вашего мозга. Возвращаемся к вопросу питания. Что эффективно, а что неэффективно? Я настаиваю, дорогой ученик, чтобы вы научились слышать свой организм. Я приведу пример из своей жизни. Когда-то в молодости я занимался профессионально спортом. Греблей на байдарках. Однажды мы тренировались в 18-градусный мороз. Так как водоем не замерзал, потому что мощная Краснодарская ТЭЦ постоянно сбрасывала в него горячую воду, то это позволяло нам тренироваться круглый год. Но и в Краснодаре бывают очень жестокие зимы. На мою беду я подхватил еще одну инфекцию. И тренируясь при минус 18 на воде, я настолько сильно отморозил, простите, свой зад, что вместе с инфекцией привело к очень большим проблемам. Мой сидячий образ жизни не способствует увеличению кровообращения в области таза, и все это вместе периодически приводило к очень неприятным болезненным ощущениям. Естественно, как человек осознанный, я начал экспериментировать с питанием, и очень быстро я выработал свою систему помощи самому себе. Например, от переохлаждений, бесконечных совещаний, на которых неудобно встать и выполнять физические упражнения, как только начинает меня беспокоить пятая точка, я сразу меняю структуру питания. Я убираю продукты, которые без холодильника начинают гнить. Представьте себе, летом вы положили на траву кусок мяса, куриное яйцо, рыбу, курицу. Что произойдет через несколько часов с этими продуктами? Они начнут жутко вонять, выделять трупный яд и очень неприятно разлагаться. При теплой погоде мы очень быстро будем свидетелями тошнотворного гниения. И давайте представим. При этой же температуре, при таких же условиях, мы положим на траву вареную кашу, овощи, фрукты, орехи, мед, сахар. Эти продукты высохнут. С ними тоже будут происходить какие-то процессы, но гнилостного, трупного, тошнотворного запаха мы наблюдать не будем. И не будет гниения, которое мы будем наблюдать в процессе разложения первой группы продуктов. Так вот, когда у меня начинаются проблемы от крайне неправильного образа жизни, а это связано только с моей неорганизованностью и с личной моей ответственностью по отношению к своему телу, я сразу исключаю так называемые гнилостные продукты – мясо, рыбу, яйцо, курицу. Перехожу на вегетарианскую пищу. Через несколько дней моему проблемному месту становится намного легче. А если добавить к этому тренажер или бассейн, через неделю мое тело становится как новенькое. Я ни в коем случае не говорю, что одни продукты плохие, а другие хорошие. Мы все разные. Просто я привел вам пример, как, наблюдая со стороны за своим организмом, слушая свой организм, я подобрал конкретный прием, который помогает мне справиться с проблемой, которая периодически возникает от явно нездорового образа жизни и питания. Путешествие с Петром Силкиным по Байкалу, а я скажу, красота там сказочная, ее невозможно описать словами, меня поразило название одного мыса. Он называется «Мыс мертвецов». Когда я спросил у гида, почему его так назвали, он рассказал мне историю. Оказывается, на этом мысе умерли 9 рыбаков, которые отравились рыбой. Я хорошо помню, как в этот момент я подумал, а если бы они ели кашу, овощи, сыр, они бы не смогли отравиться. Максимум, что с ними бы произошло, это понос или рвота. Но я не могу советовать вам, мой дорогой друг, стать вегетарианцем или еще кем-то. Это просто будет глупо с моей стороны, а может быть даже преступно. Подбирая себе ту или другую структуру питания, необходимо помнить, что до 7 лет наш организм как бы настраивается на те продукты, на то качество воды, которые окружают нас в детстве. Если мы возьмем северного человека и сравним его микрофлору с микрофлорой африканца, то мы увидим совершенно разные миры. Поэтому надо всегда помнить, если вы родились в Японии и с детства ели сырую рыбу и другую, свойственную японской кухне, еду, то, переехав жить в Бразилию, где совершенно другой набор продуктов, вам будет очень тяжело. Точно так же, как и бразильцу, который переехал в Японию. Поэтому, дорогой интеллектуальный боец, я в сотый раз прошу вас, слушайте свой организм, исследуйте его, подбирайте те продукты, при которых вы максимально энергичны и эффективны. Сегодня это могут быть одни продукты, через 10 лет они будут совершенно другими. Все меняется, и вы тоже меняетесь. Но один раз научившись слышать себя, один раз решив эту несложную задачу, вы всю жизнь будете максимально эффективным человеком. Если не рассматривать удовольствие, радость, которая несет нам еда, то формула выбора продуктов очень проста. Подобрать такие продукты, на переработку, переваривание которых наш организм тратит меньше энергии, а получает из этих продуктов ее максимальное количество. Можно написать эту формулу еще короче и проще. Чем меньше мы тратим энергии на переработку продуктов и чем больше мы получаем энергии, тем эффективнее диета. Научившись управлять процессом подбора эффективного питания, вы, конечно, будете учитывать климатические условия. Холодной и лютой зимой – одна структура питания. Когда наступает жаркое лето, структура питания – другая. Когда вы очень много работаете физически или интеллектуально, испытываете перегрузки, ваш рацион будет очень сильно отличаться от рациона, который вы себе подберете, находясь на отдыхе. Просто ослушайте свой организм и задавайте себе вопросы. Умного человека, осознанного человека всегда интересует вопрос не только эффективности питания, но и долголетия. Есть такая наука, называется геронтология, наука о долголетии. Это наука молодая. Ученые выдвигают много самых разных гипотез, которые иногда противоречат друг другу. Но в чем мы абсолютно уверены, и это мудрецы и мастера знали еще до научных исследований, это то, что самый верный путь к долголетию – недоедание. Абсолютно точно доказано, что люди, обладающие излишним весом, живут на 10-15 лет меньше. Разные лаборатории проводили огромное количество экспериментов с мышами и крысами. Абсолютно точно доказано, животные, у которых был бесконечный, неограниченный доступ к еде, жили в два раза меньше, чем животные, которых содержали впроголодь, которые не доедали. Когда мы слышим шутку, что мы ложкой и вилкой роем себе могилу, это абсолютная правда. Здесь уже не поспоришь. Сразу возникает вопрос, почему в мире появилось так много толстых людей? Не так давно Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что от переедания сегодня в мире умирает людей больше, чем от голода. А от голода умирает каждый день 50 тысяч человек. Ожирение каждый день убивает более 50 тысяч человек на Земле. Это действительно планетарная проблема. Вокруг этой проблемы происходит огромное количество спекуляций, лжи и мракобесия. И очень много хитрых и ловких людей зарабатывают очень большие деньги, пропагандируя, продавая разные диеты. Вопросом переедания, ожирения я занимался очень серьезно, потому что страдаю в силу наследственных причин и малоподвижного образа этой бедой уже несколько лет. А то, что ожирение – страшная беда, в этом у меня сомнений абсолютно нет. Я общался с ведущими и гениальными учеными нашего мира. Я несколько лет собирал научные факты, данные. Я очень серьезно занимался этой проблемой. Поэтому хочу поделиться опытом, который поможет вам, дорогой ученик, если у вас есть проблемы с лишним весом. А если вы стройный, как кипарис, то и слушать дальше эту главу нет смысла. Просто переходите к следующей. Прежде чем что-то преодолеть, прежде чем победить какой-то недуг, какую-то проблему, трудность, необходимо понять причину ее появления. Я перечислю несколько причин, почему каждый день сегодня в мире умирает более 50 тысяч людей. Первая причина – роль микрофлоры. Сегодня совершенно точно доказано. Одной из важнейших причин переедания является та самая микрофлора, которая живет у нас в кишечнике. И ученые совершенно справедливо воспринимают эти 1,5 килограмма живых, полезнейших наших братьев меньших, как еще один живой организм нашего тела. Но это не все причины этой страшной беды. Вторая причина, почему нас мучает лишний вес. Дело в том, дорогой ученик, что в нашем теле есть регулятор лишнего веса, но мы его постоянно обманываем. Для того, чтобы понять, как это происходит, надо вернуться в прошлое. Давайте мысленно уберем из нашей жизни холодильники, супермаркеты, рефрижераторы, которые позволяют перевозить продукты из жарких стран в страны, где уже идет зима и ничего не растет. Несложно представить, как жили люди тысячи лет назад, как жили наши предки. У них в основном было монопитание. Когда созревали сливы, они питались сливами. Когда созревали орехи, они переходили на орехи и так далее. Мы за обедом можем потреблять продукты, которые выросли на разных континентах, или продукты, которые мы научились при помощи новых технологий хорошо сохранять. И поэтому, употребляя разные продукты, мы обманываем тот самый выключатель, барьер, который срабатывает, когда мы переедаем. Это легко доказать. Попробуйте перейти на монопитание. Выберите абсолютно любой продукт. Если у вас есть лишний вес, то перейдя на монопитание, как жили наши предки, вы через несколько дней не сможете смотреть на этот продукт. Абсолютно неважно какой. Фрукты, каша, мясо. Главное, чтобы он был монопродуктом. Тысячи лет наш организм строился, создавался, эволюционировал как потребитель монопродуктов. И последние 100 лет мы завалили его самыми разными продуктами, которые появляются в естественной среде в разное время года. Это одна из важнейших причин ожирения. Третья причина. Назовем ее бизнес-причина. Тысячи лет люди умирали от голода целыми городами, иногда странами. И вот последнее время в странах первого и второго мира люди стали умирать массово от ожирения. И не последней причиной является бизнес-реклама. Обратите внимание, мы идем с вами по улице города, и со всех сторон нас атакует реклама еды и напитков. Мы открываем журнал и опять видим рекламу сети ресторанов, каких-то гамбургеров, суши, колбасы. С утра до ночи наше сознание программирует, бомбардирует, зомбирует бесконечная реклама еды. Это серьезная проблема. В борьбе за наши кошельки, за наши денежки производители самой разной еды тратят огромные деньги на рекламу. Охотясь за нашими денежками, они так промывают нам мозги, так действуют на наше сознание и подсознание, что это является причиной ожирения. Точнее, одной из причин ожирения. Кстати, о рекламе. Каждый год в мире корпорации и фирмы тратят 500 миллиардов долларов на рекламу. Как посчитала ООН, если 10% этих денег потратить на еду, а это всего лишь 50 миллиардов долларов, то человечество раз и навсегда победило бы голод. И в мире люди бы перестали умирать голодной смертью. Вот такие, брат, дела в нашем 21 веке. Ну и, конечно, еще одна причина, которая убивает миллионы людей. Мы мало двигаемся. Мы очень мало двигаемся. Если мысленно вернуться в прошлое, убрать из нашей жизни самолеты, поезда, эскалаторы, краны, электричество, пилы, комбайны и другие умные машины и механизмы, которые вывели нашу цивилизацию на совершенно другой технический научный уровень, то мы поймем, что наши предки тысячи лет, бесконечные тысячи лет, все делали вручную. Они таскали воду, дрова, вручную распиливали бревна, собирали урожай. Книги не хватит, чтобы перечислить то, что они делали своим физическим трудом. В среднем наши предки проходили в день 15-20 километров. И за миллионы лет эволюции наш организм создан, заточен так, чтобы мы много работали и двигались. Например, когда мы выполняем физическую нагрузку, наши мышцы помогают кровообращению. Каждая мышца задействована в нагрузке и становится как бы маленьким сердцем. Также при помощи мышечной активности выводятся отработанные шлаки, продукты метаболизма. Когда мы двигаемся, наша лимфа в нашем теле циркулирует намного быстрее. А сейчас большинство профессий стали малоподвижными, не требуют такой работы, для которой был создан наш организм. И это сегодня колоссальная проблема. Однако среди обеспеченных, богатых людей толстых намного меньше, чем среди тех, кто работает на конвейерах, заводах. Меня всегда поражает тот факт, что когда ты останавливаешься в любой стране в 5-звездочном отеле, где минимальная стоимость номера $700 и выше, и спускаешься утром в спортзал, абсолютно все снаряды заняты. На всех спортивных тренажерах занимаются богатые и успешные люди. Почему осознанные, умные люди каждый день тратят минимум час, а иногда два, на физические упражнения? Потому что без них нашему телу будет очень плохо. Конечно, причин массового переедания и ожирения очень много. Но для того, чтобы вы, дорогой ученик, начали размышлять и задавать вопросы и посмотрели осознанно на причины ожирения, я думаю, приведенных мною причин достаточно. Теперь о том, как бороться с лишним весом. Прежде чем поделиться с вами личным опытом, я вспомню шутку Марка Твена по поводу бросания курить. Когда великого писателя спросили: «А вы бросали курить?» Он ответил: «Да, бросал, и это очень легко. Я уже бросал больше 100 раз». Ваш покорный слуга уже 100 раз сражался и побеждал свое ожирение. Сразу хочу честно признаться, я очень волевой человек. Профессионально занимался греблей на байдарках, был в юношеской сборной Советского Союза. Получил звание мастер спорта и долгие годы занимаюсь карате. С волей, со свободным временем и с деньгами у меня все нормально. В чем причина моего лишнего веса? Каждый день я проживаю как последний. Каждый день я задаю себе вопрос, что я могу максимально сделать для нашего великого дела, для изменения мира, для усовершенствования лидерской взрослой педагогики. Я ее называю педагогика победителей. И очень часто я выбираю между физической нагрузкой и интеллектуальной. Я как бы жертвую своим телом ради сверхидеи. Это не громкие слова, это мой самоанализ, это мое понимание, почему я до сих пор не поборол лишний вес. И это, дорогой ученик, не оправдание. Я действительно стараюсь жить по формуле, которую сформулировал Махатма Ганди. «Живи каждый день так, как будто живешь последний. Учись так, как будто будешь жить вечно». Но о процессе и методах борьбы с лишним весом я знаю очень много. Я легко, без напряжения, сбрасываю за 20 дней 20 килограмм. Как это делается? Хочу поделиться практическими советами. Совет первый. Перестаньте врать себе. Лишний вес образуется тогда, когда мы потребляем калорий больше, чем тратим. Представьте ванну, в которой есть отверстие, через которое вода вытекает, и кран, через который вода втекает. Если поступать в ванну воды будет больше, чем вытекать, то ванна будет наполняться. То же самое происходит с нашим организмом. Других причин нет. Когда мне начинают рассказывать сказки о том, что люди толстые и жирные, потому что у них не так работает эндокринная система, или они толстые, потому что после родов, или потому что они закончили заниматься спортом, я испытываю стресс. Это не так. Может быть, я приведу очень жесткий пример, простите меня, но он правдивый. Посмотрите на фотографии узников концлагерей. Неважно, советских или немецких. Покажите мне на этих фотографиях хотя бы одного толстого человека. Все причины, которые люди придумывают сами себе, являются в чистом виде отмазками, самообманом. Если вы по-настоящему хотите похудеть, начните с правды. А правда заключается в том, что вы тратите калорий меньше, чем потребляете. И неважно, причиной этого дисбаланса является ваша работа главным бухгалтером или стресс, который вы испытали в течение дня, а придя домой, сразу побежали к холодильнику, чтобы заесть эти неприятности. Будьте честны сами с собой. И давайте сами себе честно скажем, что самый легкий путь получить удовольствие – это открыть дверь холодильника. Несколько шагов, включаешь компьютер или телевизор, открываешь холодильник, и ты уже входишь в зону удовольствия, в зону животного свинского комфорта. Это правда. Для того, чтобы выйти на пробежку во двор, пойти в бассейн или купить тренажер и истязать себя в течение 1-2 часов, нужно прикладывать усилия. Это действительно тяжело. И в этом заключается правда жизни. Мы каждый день делаем выбор – служить нашему телу или бессмертному духу и интеллекту. Каждый день в нашем сердце, в нашей душе происходит борьба между животным, тупым свинским началом и бесконечно божественным, духовным, бессмертным. И мы всегда делаем выбор. Кто-то из наших знакомых перекладывает этот выбор на Бога, но я не думаю, что это разумно. У Бога своих хлопот очень много. Для того, чтобы стать на путь новой жизни, необходимо признаться себе честно в том, что вся ответственность за свинство, переедание, ожирение лежит только на нас. Пока мы это не сделаем, ничего хорошего в этом направлении, в жизни, с нами не произойдет. Утверждаю, если взять сегодня самого большого толстяка и при помощи машины времени перенести в страшное прошлое и поместить его в концлагерь, Через месяц, максимум два, он превратится в стройную гибкую тростиночку. Ну правда же, все дело в мотивации. По этому поводу есть очень хороший анекдот. Вы знаете, в Америке существует смертная казнь. В некоторых штатах человека лишают жизни через электрический стул. И вот в таком штате произошел непредвиденный случай. Заключенного привели на смертную казнь. Но он такой толстый, что его не смогли впихнуть в электрический стул. Суд постановил отложить смертную казнь до того момента, пока бедолага не похудеет. Проходит месяц, год, а он не худеет. Для него нанимают известного диетолога. Диетолог с ним бьется еще два года. Никаких положительных сдвигов. Репутация диетолога летит к черту, и он сам не может понять, в чем причина, почему его методы перестали работать. В приступе откровения он обратился к толстому заключенному. «Слушай, у меня впервые такой случай. Я не могу добиться положительного результата». Со слезами на глазах, вопросительно глядя на толстяка, произнес диетолог. На что толстяк усмехнулся и ответил. «Ты знаешь, дружище, мотивация у меня слабоватая». В этом анекдоте раскрыта вся суть похудения. Те, у кого мотивация сильная, худеют очень быстро и решительно. И с этим нет никаких проблем. А те, у кого мотивация слабовата, придумывают себе тысячи отмазок, отговорок, почему они не могут похудеть. Они так себе убедительно врут, что сами начинают верить в эту ложь. Люди вообще охотно верят в то, во что хотят верить. Это специфика и способности нашего ума. Но если все-таки вы решительно хотите похудеть, позвольте дать вам несколько советов, которые я отработал на практике. Первый совет – никогда не голодайте. Не испытывайте, пожалуйста, чувство голода. Как это можно избежать? Просто набивайте свой желудок овощами. Капуста, огурцы, свекла, помидоры, салат. Не просто набивайте, а представьте, что вы набиваете овощами ведро, и вам это ведро надо набить до отказа. Вы сначала аккуратно укладываете, а потом начинаете просто утрамбовывать. Можно даже на этих овощах попрыгать, чтобы как можно больше поместилось в это ведро. Эффект набивания некалорийной едой нашего пищеварительного тракта простой. Как только вы набили желудок и кишечник, у вас пропадает чувство голода. И так делайте постоянно. Почему это важно? Если вы будете сбрасывать вес через чувство голода, то ваш организм запомнит этот период отсутствия еды, и как только вы разрешите себе есть, он сразу же начнет наполнять запасы, потому что он испытал стресс. А отсутствие еды – это большой стресс для организма. Голод – это очень большой стресс, и вы наберете вес еще больше. Хочу обратить особо ваше внимание. Дискомфорт от уменьшения калорий вы будете испытывать не больше 3 суток. Именно этого времени достаточно организму, чтобы он перешел на внутреннее питание и стал поедать эти бесконечные запасы жира. После 3 суток вы себя будете чувствовать очень комфортно. Следующий добрый совет – не усушивайте себя. Как это часто делают спортсмены в тех видах спорта, где борьба идет среди равных весовых категорий. Я это пробовал. Надеваешь на себя кучу теплых костюмов, да еще сверху баллоневый костюм, 2 часа мучаешь себя на тренажере, становишься на весы, ура, 2 килограмма сбросил. Но организм испытал стресс от жажды, и поверьте, очень быстро эти 2 килограмма он наберет и еще запас сделает. Поэтому добрый совет, при сбрасывании веса сделайте все, чтобы не было стресса от голода и жажды. Ну а дальше все очень просто, чем больше вы двигаетесь, тем больше сжигаете жира. Как профессиональный тренер хочу посоветовать вам правильные и полезные виды нагрузки. Я рекомендую плавание, длительные прогулки, циклические тренажеры, в которых движения идут по эллипсу, лыжи, велосипед. Я не люблю и не понимаю нагрузки со штангой и, честно, не понимаю людей, которые наращивают мышечную массу и при этом еще потребляют какие-то странные препараты в банках. Поясню, почему я сторонник плавания, прогулок, велосипеда и лыж. Когда вы выполняете длительные циклические нагрузки, вы не только сжигаете вес, но и укрепляете сердечно-сосудистую систему. Проблема штангистов и культуристов заключается в том, что часами пропадая в спортивных и тренажерных залах, они действительно накачивают свои мышцы для внешнего эффекта. Но хорошо бы и подумать и о сердце, сосудах и других важнейших системах, которые эволюционно заточены на длительное цикличное выполнение нагрузки. Чем осознаннее становится человек, тем меньше он уделяет внимания физическому питанию. Вопросы «что я ем?», «чем я питаюсь?», «что лучше, вареное или сырое?» отодвигаются на задворки человеческого внимания. А вот вопросы «для чего я живу?», «в чем смысл моей жизни?» выходят вперед. Как говорила Агата Кристи, желудок – это хороший слуга, но очень плохой господин. Сегодня под воздействием рекламы, культурного наследия, мы очень много внимания и времени уделяем еде. Иногда создается такое впечатление, что для большинства людей питание тела и уход за ним превратились в смысл жизни. Мы едим с вами, потребляем калории, чтобы улучшать мир, двигаться вперед. К сожалению, много людей забыли об этом и с утра до ночи обсуждают, что полезно, что не полезно, и совсем забыли, для чего они пришли в этот мир. Все эти знания, всю эту информацию можно сжать до вывода, состоящего из трех волшебных, важных и умных слов. Слушай свой организм.